Будем жить, ни о чем не мечтая, не пытаясь дойти до черты, из видений своих вырастая, колупать скорлупу суеты. Надо только забыть достижения, как приметы растрепанных дней, и вскочить на свои поражения, как на быстрых и верных коней. Ни о чем не подумать «желаю», ни о чем не сказать «я хочу», и в неспешное завтра вступая, знать, что будни уже по плечу.